Глава 111. Ненавижу похищения и побеги. Проходит всего несколько минут, прежде чем Реми возвращается с остальными, и видно, что все они, как и я сама, считают, что нам надо поскорее начать действовать. Мы даже знаем, что именно. Но загвоздка состоит в том, что мы понятия не имеем, как нам к этому приступить. Двор вампиров огромен. И как нам найти в нем Изи до того, как кто-то обнаружит нас самих? Или того хуже, узнает, что темница пуста? «Я даже не знаю, где могут находиться ее комнаты», — говорит Джексон, нетерпеливо ходя взад и вперед. «То есть мы бы могли начать с кабинета моего отца, но если учесть, сколько там собралось гвардейцев, это плохая идея». «Да, если только ты не экстремал», — отзывается Микай. «Так с чего же начать нам, не экстремалам?» — спрашивает Даут. «Начните с того, чтобы убраться отсюда!» Раздается красивый голос Далилы. Она стоит у двери и смотрит на нас, словно не веря своим глазам. «Разве я только что не вызволила вас отсюда? Почему вы вернулись в эту клетку?» «Потому что Равена не может покинуть тюрьму», отвечаю я, показывая на свою тетю, которая лежит на полу и с каждой минутой выглядит все хуже. «Из-за этого вам надо оставаться здесь вдесятером?» В ее голосе звучит еще большее изумление. «Знаешь что? Мне плевать». Она идет прочь. «Я выполнила свою часть сделки. Не моя вина, если ты отказываешься отсюда выйти. Желаю удачи с выполнением нашего уговора из этой темницы». Она подходит к лестнице, ведущей наверх, и тут меня осеняет. «Подожди!» Я выбегаю из камеры. «Подожди, пожалуйста!» Она раздраженно вздыхает, но останавливается, однако не поворачивается ко мне. «Что еще?» «Ты выполнила свою часть сделки и больше ничего мне не должна». «Тогда почему же ты все еще разговариваешь со мной?» — резко бросает она. «Потому что надеюсь, что ты нам поможешь. Потому что нам больше некого просить». Еще один вздох. «И?» «Чтобы победить Сайруса, нам необходимо, чтобы на нашу сторону встала Изи. Нам нужно отыскать ее». «Это нетрудно. Сучка вечно путается под ногами», — ледяным тоном отвечает Далила. И не мудрено. Вполне вероятно, что Далила с ней на ножах, ведь присутствие Изи постоянно напоминает ей об измене мужа. К тому же Изи та еще заноза в заднице. Но она не виновата в том, что Сайрус изменил Далиле. Хотя я не удивлюсь, если окажется, что королева вампиров обходилась с ней как с грязью всякий раз, когда ее поднимали из гробницы. А раз так, то стоит ли удивляться тому, что она ущербна? Правда, Далиле я этого не скажу, ведь мне по-прежнему нужна ее помощь. «Ты, конечно же, права. Но поскольку мы не можем подняться на верхние этажи и поискать ее, я тут подумала, что ты могла бы мне помочь». Я делаю паузу, пытаясь придумать что-то такое, чтобы ей не показалось, что я планирую похитить дочь короля вампиров. «Ты хочешь, чтобы я заманила ее вниз, к вам?» — сухо спрашивает Далила. «Да, что-то в этом духе». «Если это поможет убрать это внебрачное отродье Сайруса из моего дома раз и навсегда, то я буду счастлива это сделать. Что именно тебе нужно от меня?» «Дай ей какую-нибудь причину спуститься в темницу, но чтобы она не знала, что мы свободны и поджидаем ее». Далила бросает на меня взгляд, говорящий «Да неужели?» и начинает подниматься по лестнице, стуча каблуками-шпильками по ступенькам. Я смотрю ей вслед, гадая, как Сайрус спит по ночам. «Если бы я поимела королеву вампиров так капитально, как он, я бы спала с одним открытым глазом из опасения, что она вонзит свой каблук прямо мне в сердце». Разумеется, он, скорее всего, слишком высокомерен, чтобы поверить, что его собака может обратиться против хозяина. Что ж, это будет для него хорошим уроком. «Как ты думаешь, она действительно это сделает?» — спрашивает Мэйси, когда я опять вхожу в камеру. «Да», — отвечаю я. «Но, возможно, с моей стороны это напрасная надежда». Хадсон подходит ко мне сзади и тихо спрашивает. «И каков твой план, если мне будет позволено спросить? Чтобы мы могли подготовиться». «Странно, что ты спрашиваешь», — говорю я ему, картинно хлопая ресницами. Думаю, если ты собираешься попросить свою пару и своих друзей тащить 1002 фунтов сплошного камня, тебе, по крайней мере, надо сделать из этого шоу. Теперь вам придется продемонстрировать эти ваши великолепные мышцы, которыми вы так кичитесь. О, в самом деле? Он поднимает бровь, и поскольку он уже несколько дней не укладывал свои волосы в помпадур, они падают ему на глаза, и он выглядит очень мило. Я бы сказала ему это, если бы здесь не было остальных. Видимо, мой интерес отражается на моем лице, потому что взгляд Хадсона вспыхивает, становится горячим. Несмотря на все происходящее, несмотря на то, что мы находимся в тюрьме, у меня перехватывает дыхание. И мгновение мне кажется, что мы тут одни. «Мышцы?» — говорит Колдер, и в ее голосе звучит такой восторг, что мое волнение сходит на нет. Я смотрю, как она облизывает губы и наматывает прядь волос на палец. «Я люблю мужчин с крепкими мышцами!» Когда она хлопает ресницами, мне становится ясно, как это надо делать на самом деле, потому что Даут вдруг выпрямляется и становится на 1.5 дюйма выше, как будто ему не терпится узнать, что именно ему надо нести. Глядя на него, Иден и Мэйси хихикают и закатывают глаза. А потом мы вдруг слышим, как Далила говорит так громко, что ее слова доносятся до подножия лестницы. «Нет, я не знаю, что эта каменная сучка хочет тебе сказать, Изадора, но она утверждает, что это важно». И мы сразу же принимаемся за дело.